просторных хоромах князя Ивана Петровича Шуйского собрались гости. Они сидят на крепких дубовых скамьях за столом, но стол этот не пиршественный. За ним обсуждаются дела государства и готовится заговор. Все главные участники заговора против Бориса Годунова здесь. Андрей Шуйский, его братья Василий и Дмитрий, князья Мстиславский, Хворостинин, молодой Шаховской и Михайло Головин. Заодно с ними и служители церкви. Поодаль, у стены, стоят выборные от купечества. К заговорщикам обращается князь Андрей Шуйский. Да, да, отцы, на это дело крепко надеюсь я. Своей сестрой, царицей, сидит правитель Годунов. Он ею одной сильней всего боярства вместе. Как вотчиной своею помыкает и думаю, и церковью Христовой, и всей землей. Но только лишь удастся нам от сестры избавиться его, мы сладим с ним. Так князь Иван Петрович свое согласие дал? На силу дал. Вишь, больно жаль ему царицы было. Я в доме, где своем справляю свадьбу, племянницу за князя Шаховского, вишь, выдаю. Царицу же с царем я разлучу. У нас веселье будет, у них же плач. Зело он мягкосерд. Такой уж Норов. В поле лютый зверь. А снял доспех, и не узнаешь вовсе. Другой стал человек. А как же он согласие дал? Спасибо, князь Василию, он уломал его. Не жду я проку от этого. По мне уж, если делать, так все или ничего. А что б ты сделал? Попроще б сделал, да теперь ведь нам не время толковать об этом. Шш, вот он идет. На пороге появляется князь Иван Петрович Шуйский. За ним Василий Шуйский с бумагой, свернутой в свиток. Это челобитня. Решился я. Нам долю Годунова терпеть нельзя. Мы, Шуйские, стоим со всей землей за старину, за церковь, за доброе строение на Руси, как повелось от предков. Он же ставит всю Русь вверх дном. Нет, не бывать тому. Он или мы? Читай, Василий Иванович. Великому всея Руси и князю, царю и самодержцу, государю Федору Ивановичу, от всех святителей, князей, бояр, попов, всех воинских людей, всех торговых, от всей земли. Царь, смилуйся над нами. Твоя царица родом Годунова неплодна есть, а братец твой, Дмитрий Иванович, недугом одержим подучим, и если б волей Божьей ты, государь, приставился, то мог бы твой род пресечься, и земля всеродства могла бы впасть. И ты, царь-государь, нас пожалей, не дай остаться пусту отцовскому престолу твоему, наследия и чадородья ради, ты новый брак прими, великий царь, возьми себе в царицы имя рек. Мы имя впишем после, со владыкой решим, кого нам указать, читай. Неплодную ж царицу отпусти, царь-государь, воиноческий чин, как то твой дед покойный учинил, великий князь Василий Иоаннович. И в том тебе мы целую землею от всей Руси соборне бьем челом и руки наши прилагаем. Все ли согласны подписаться? Все согласны. А вы, отцы? Святой владыка нас благословил тебе дать руки. Полно Христову церковь Годунову доле насиловать. А вы? Иван Петрович обращается к купцам.